Этот процесс занимал треть жизни обычного человека. Однако пара взрослых могла зачать несколько детей друг за другом и заботиться о них, а детская смертность была очень низкой. Результатом стал неизбежный рост населения с сильной культурной преемственностью. Менее чем за 400 лет люди заселили десятую часть галактики. Первая встреча между разумами жизни и нежизни произошла в небольшом человеческом секторе галактики, вероятно, потому что люди склонны вторгаться в неорганические внутренности своих планет. Поэтому сначала люди преобладали. Но вскоре три других органических разума тоже осознали общую угрозу и вступили в битву. Голова у Орло пошла кругом. Слишком много открытий, слишком много сведений, гораздо больше, чем он ожидал. Но, начал он. И замолк, с удивлением обнаружив, что в видении присутствует его голос. Как? Он не мог сформулировать вопроса. Понятие не было еще настолько сжатым, чтобы описать его словами. А Хтон находился рядом, некое нематериальное присутствие, мягко его обволакивающее. Место действия сместилось в лабораторию на поверхности Древней Земли, нерестилище людей. «Вот точное голографическое изображение», — сказал один мужчина, вынимая какой-то кубик из кармана своего белого одеяния из растительных волокон. «Вопросов больше нет, но нет и ответов». Это устройство ускоряется до тех пор, пока его скорость не превосходит наши способности прямого измерения. «На замкнутой орбите вокруг сердечника?» — спросил другой, скептически подняв мохнатые брови, в то время как его пальцы вертели блестящие металлические пуговицы на темном кителе из кожи какого-то животного. «Куда же оно девается?» «Оно по-прежнему здесь, должно быть, но, тем не менее, вне поля нашего зрения. Почему бы вам не взглянуть самому? Я, честно говоря, сам еще не до конца в это верю». Они рассматривали топографическое изображение, опытную сферу внутри вакуумированного тора. Сфера была величиной с кулак человека, а тор представлял собой полупрозрачный бублик. Орло читал об этом лакомстве в ДЗЛ и упросил мать приготовить его. К разочарованию Орло, бублик оказался всего-навсего сдобным печеным тестом. Его внешний край был обхвачен 12-дюймовыми стальными прутьями и покрыт 6-метровым слоем бетона, а все вместе помещалось в коренной породе. В середине тора находился громадный электромагнит. Его элементы окружали вакуумированную камеру с трех сторон — сверху, снизу и изнутри. Хтон объяснил все, не используя слова, поскольку Орло вряд ли бы понял их значение. Металлическая сфера притягивалась магнитной силой такой величины, что теоретически она сохраняла устойчивость при скорости до 99% от скорости света. Магнит не включали до тех пор, пока не достигался значительный разгон, и у сферы не было возможности двигаться иным образом. автономный источник питания», — сказал мужчина, —